Данные, которые относились к разрешению работать в казино, делились на три основные файла: закончившие срок службы, работающие в настоящее время и ожидающие решения. Валерий работала в «Красной двери» в Санта-Монике уже 2 месяца, и Спенсер решил начать с файла «закончившие срок службы». Пока Спенсер пробирался в компьютерных дебрях, он наткнулся еще на несколько файлов, которые были также основательно защищены, как и эти, но были косвенно связаны друг с другом. Эти файлы содержали важные сведения, касающиеся национальной обороны. Система позволяла искать кого-либо в этой категории с помощью 22 признаков, начиная от цвета глаз и кончая местом работы в настоящее время. Он набрал «Валерий Н. Кин». Через несколько секунд система ему ответила: «Не значится». Он пришел к файлу, работающий в настоящее время, и снова напечатал ее имя: «Не значится». Спенсер перешел к файлу, ожидающий решения. Результат был прежним. Валерий Н. Кин была неизвестна комиссии в Неваде, занимавшейся игорным бизнесом. Некоторое время он расстроенно смотрел на экран, потому что верная, казалось бы, догадка завела его в тупик. Потом он решил, что женщина, которая переезжала с места на место, не могла везде называться одним и тем же именем, иначе ее легко было бы выследить. И если Валерий жила и работала в Вегасе, то, скорее всего, под другим именем. Чтобы найти ее в файле, Спенсеру нужно было быть 7 пядей во лбу. Ожидая, пока Нелла Шир найдет им мужчину со шрамом, Роймеру очень опасался, что ему придется провести долгие часы за вежливыми разговорами с Дэвидом Дэвисом. Он бы предпочел сразу съесть булочку, начиненную цианистым калием, и запить ее огромным бокалом охлажденной кислоты, а не терять зря время с гениальным исследователем отпечатков пальцев. Ему пришлось сказать, что он накануне не спал всю ночь, хотя на самом деле проспал ее сном безгрешного святого после того бесценного подарка, который сделал Пенелопе Беттонфилд и ее мужу. Рою удалось очаровать Дэвида, что тот предложил ему воспользоваться для отдыха его офисом. «Я настаиваю на этом». «Действительно, вы даже не пытайтесь сопротивляться», — заявил ему Дэвид, резко жестикулируя и часто кивая головой. «У меня здесь есть кушетка. Вы можете прилечь. Вы мне совсем не помешаете. Меня ждет работа в лаборатории. Мне здесь совершенно нечего делать». Рой не собирался спать. В прохладном полумраке офиса, куда калифорнийское солнце не проникало сквозь жалюзи, Рой решил полежать и, глядя в потолок, попытался представить себе ядро своего духовного бытия, где его душа соединялась с мистической силой, правящей космосом, и думал о смысле существования. Каждый день он все яснее ощущал свое предназначение. Он искал истину, и его волновали поиски новых познаний. Но, как ни странно, он заснул. Ему снился идеальный мир. Там не было зависти или жадности, не было горя. Там все были похожи друг на друга, секс был един для всех, и человеческие существа репродуцировались с помощью скромного партеногенеза в изоляции ванной комнаты, и это случалось не так часто. Кожа у всех была одного цвета, бледная, с голубизной. Все были весьма красивы. Там не было глупых существ, но никто не выделялся своим умом. Все носили одинаковую одежду и жили в похожих домах. По вечерам в пятницу вся планета играла в бинго, выигрывали все. А по субботам... В этот момент его разбудил Верц. Рой был вне себя от ужаса, потому что спутал сон и реальность. Глядя в бледное и круглое, как луна, лицо помощника Дэвиса, освещенное настольной лампой, Рой решил, что он сам со всеми остальными людьми в мире стал похож на Верца. Он пытался закричать, но у него пропал голос. Верц заговорил, и Рой окончательно проснулся. Миссис Шир отыскала его. Этого человека со шрамом. Она нашла его. Рой попеременно зевал и морщился от неприятного вкуса во рту. Он пошел за Верцем в офис обработки данных. Дэвид Дэвис и Нелла Шир стояли у ее рабочего стола. У каждого из них была в руках стопка бумаг. Под ярким резким светом флуоресцентных ламп Рой сначала поморщился от неприятной рези в глазах, а потом с интересом уставился на распечатки, которые страницу за страницей передавал ему Дэвис. Дэвид и Нелла Шир оживленно комментировали все, что им удалось узнать. «Его имя Спенсер Грант», — сказал Дэвид. Когда ему было 18 лет, сразу после школы он попал в армию. «У него высокие показатели интеллекта и мотивации», — добавила миссис Шир. «Он хотел пройти специальные тренировки в рядах армейских десантников. После 6 лет службы он уволился из армии», — продолжала Дэвис, передавая Рою следующую распечатку. «Он поступил в университет в Калифорнии благодаря льготам, предоставленным ему армией». Рой посмотрел последнюю страницу и заметил. «Он специализировался в криминологии». «В криминальной психологии», — заметил Дэвис. «Он старательно занимался и получил ученую степень за 3 года. Молодой человек весьма торопился», — сказал Верц. «Он, наверное, сделал это, чтобы они не забывали, что он тоже член их команды, и нечаянно не наступили на него и не раздавили, как какого-то клопа». Дэвис передал Рою еще страницы. В это время Нелла Шир сказала. «Он поступил в полицейскую академию Лос-Анджелеса и окончил ее с отличием». «Как-то после того, как он меньше года патрулировал улицы, — продолжил Дэвис, — он наткнулся на 2 вооруженных мужчин, которые готовились похитить машину. Они увидели, как он приближается к ним, и попытались взять в заложники женщину, которая вела машину. Он убил их обоих, — сказала Шир. Женщина ничуть не пострадала. С Грантом расправились? Нет. Все посчитали, что он имел право сделать это». Глянув на следующую страницу, переданную ему Дэвисом, Рой отметил. «Здесь написано, что он перестал патрулировать улицы. Грант знает компьютер, поэтому его перевели на работу с компьютером. Это была работа в офисе», — заметил Дэвид. Рой нахмурился. «Почему? Он что, пострадал во время перестрелки?» «Некоторые не могут справиться с существующей обстановкой, со знанием дела», — отметил Верц. «Они не выдерживают напряжения и просто рассыпаются на куски». «Если судить по записям о реабилитационной терапии», — продолжила Нелла Шир, — «он не страдал от каких-либо травм. Он все перенес нормально. Он сам просил перевести его, но не из-за травм». «Может, здесь нужно идти от противного?» — вклинился Верц. «Он считал себя чуть ли не суперменом, и ему было стыдно своей слабостью. Он не мог признаться в этом». «Какова бы ни была причина», — сказал Дэвис, — «он обратился с просьбой о переводе. Затем, 10 месяцев назад, после того, как проработал там 21 месяц, он просто ушел из полицейского департамента Лос-Анджелеса». «Где он сейчас работает?» — спросил Рой. «Мы не знаем этого, но знаем, где он живет», — ответил Дэвид Дэвис, роскошным жестом вручая ему еще одну распечатку. Глянув на адрес, Рой с сомнением спросил: «Вы уверены, что это наш человек?» Шир начала перебирать свои бумаги. Она достала отпечатки пальцев сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса, а Дэвис показал ему отпечатки пальцев, которые они сняли с рамы окна ванной. Дэвис заметил: «Если вы умеете сравнивать отпечатки пальцев, вы поймете, что компьютер прав, когда заявляет, что все точно сходится, абсолютно точно сходится. Это тот парень, который нам нужен. В этом нет никакого сомнения». Нелла Шир передала Рою еще один отпечаток и сказала: «Это его самая последняя фотография из архива полицейского управления». На фото Грант был снят анфас и профиль. Он был сильно похож на составленный компьютером портрет, который Рою передала Мелисса Виклун из лаборатории фотоанализа. «Это его последнее фото?» — спросил Рой. «Самое последнее фото, которое имеется в файлах полицейского департамента», — ответила ему Шир. «Оно было сделано спустя некоторое время после инцидента с похищением машины, примерно 2,5 года назад. Да, я уверена, что фото было сделано гораздо позже. Почему вы спрашиваете об этом? Здесь кажется, что шрам полностью зарубцевался», — заметил Рой. «О, — протянул Дэвис, — он не получил шрам во время этой перестрелки. Это точно. Шрам у него был очень давно».